Призрак тени. Новый избранный. Пролог. Сквозь густые тени ночи, что окутали улицы заброшенного города, шаги резали тишину, как нож по плотному бархату. Взгляд Мартена, опытного киллера, был холоден, а сердце черно, как бездонная пропасть. Он не знал, что за обычной жертвой, которую он преследовал, скрывался портал в мир, где реальность и магия сплелись в неразрывный узор. Когда он сделал последний шаг, мир вокруг него изменился. Гулкий звук его шагов затих, уступив место шепоту древних заклинаний и шороху невидимых существ. Мартен оказался в лесу, где свет луны преломлялся сквозь ветви, создавая зловещие узоры на земле. В воздухе витал запах магии, пропитанный чем-то древним и опасным. Он почувствовал, как внутри него зарождается нечто новое. Тьма, которую он всегда носил в себе, вдруг стала частью этого мира. Ему открылись способности, о которых он даже не мечтал. Магия теней, способная поглощать свет и преобразовывать его в силу. С каждым новым заклинанием он ощущал себя все более могущественным, словно сам мир подчинялся его воле. Мартен не собирался оставлять свои темные дела. В этом новом измерении его искусство убийцы лишь обретало новые грани. Он стал мастером не только в искусстве смерти, но и в манипуляции тенями, использовал их как орудие мести и власти. Каждый удар его магии оставлял за собой след, который напоминал о том, что в этом мире тьма не только враг, это его союзник. Мир, в который он попал, был полон тайной опасности, но для Мартена это был лишь новый этап в его бесконечной игре. Он был готов вершить свою судьбу, оставляя за собой лишь шепот теней и холодный блеск клинков. Впереди его ждали приключения, которые навсегда изменят его, но одно было ясно: он не собирался сдаваться. Тьма всегда была его домом, и теперь она станет его оружием. Глава 1. Пробуждение теней. Мартен открыл глаза в мире, полном мрака и загадок. Тени обвивали его, как старые знакомые, и он чувствовал их холодное прикосновение на коже. Он не мог поверить, что попал в другой мир, мир, где магия и реальность слились воедино, как тьма и свет. Лес, в котором он оказался, был полон жизни, но эта жизнь была иной. Здесь каждое дерево будто шептало заклинание, а каждая тропинка вела к неизведанному. Мартен встал, оглядываясь вокруг. Его киллерская интуиция сразу же сработала. Что-то здесь было не так. Тишина, которая окутывала лес, была настораживающей. Он знал, что не одинок. Тени, которые он начал осваивать, казались не просто инструментом, но и живым существом. Они шевелились вокруг него, как будто пытались донести до него какую-то мысль. Мартен сосредоточился, вызвал их, и они ответили, образовав вокруг него темный кокон. «Приветствую тебя, странник», — раздался тихий голос, словно шепот ветра. Мартен обернулся и увидел фигуру, закутанную в черные одежды, лицо которой скрывал капюшон. Это был человек, но не совсем. Его глаза светились, как звезды, и от него исходила аура магии. «Кто ты?» — спросил Мартен, готовя свой меч, скрытый под плащом. «Я Хилара, хранитель теней», — ответил незнакомец, не проявляя страха. «Ты пришел в наш мир, и теперь ты должен узнать свою судьбу». Мартен стиснул зубы. Судьба, ему было наплевать на судьбу. Он был киллером, и его интересовала лишь одна цель – выжить и вернуть себе власть. «Я не нуждаюсь в судьбе», – сказал он. «Я пришел за силой». Хилара усмехнулся, его голос был как мягкий дым. «Сила приходит к тем, кто умеет ее использовать. Ты знаешь, что такое тьма, но здесь ты должен научиться управлять ею. Тени не просто твои союзники, они твои подданные». Мартен ощутил щелчок в голове. Его сердце забилось быстрее. Он всегда чувствовал связь с тьмой, но теперь это было нечто большее. Он мог стать тем, кем всегда мечтал быть. Не просто убийцей, а повелителем теней. «Я готов», — сказал он, решительно глядя на Хилару. «Обучай меня». Хилара кивнул и шагнул вглубь леса, указывая на следы, запутанные среди корней и листвы. «В этом мире магия и природа неразрывно связаны. Ты должен научиться призывать тени и использовать их в своих интересах. Но помни, с каждым использованием ты рискуешь потерять часть своей души». Мартен не обращал внимания на предупреждение. Он всегда знал, что за силу нужно платить. И если его жажда власти требовала жертв, он был готов заплатить. Первые уроки были трудными. Мартен изо всех сил старался овладеть новыми способностями. Он учился призывать тени, заставлять их двигаться по воле, манипулировать ими. Каждый раз, когда он использовал магию, он чувствовал, как часть его сущности уходит в темноту, но это только подстегивало его стремление. Прошло несколько дней, и вскоре Мартен уже мог управлять тенями с легкостью, о которой мечтал. Он использовал их для того, чтобы скрываться от врагов, создавать иллюзии и даже атаковать. В этом новом мире он стал не просто киллером, он стал охотником. Вскоре Хиллар начал рассказывать о других существах, населяющих этот мир. Они были не только опасными, но и могущественными. Мартен понимал, что его сила может привлечь внимание не только союзников, но и врагов. «Тебе нужно будет выбрать, на чью сторону встать», — предупреждал Хиллара. «Наш мир полон конфликтов, и темные силы всегда ищут новых слуг». Мартен лишь усмехнулся. Он всегда был одинок в своих делах, и это его устраивало. Но теперь, обладая новой силой, он искал возможности, чтобы вернуть себе место, которое по праву ему принадлежало. Темнота становилась его союзником, и он готов был идти на все, чтобы достичь своих целей. В этом магическом мире он был не просто киллером, он был повелителем теней, и никто не мог остановить его. Мартен стоял на краю обрыва, глядя на бескрайние просторы нового мира. Лес, в котором он обучался, был лишь началом его путешествия. За пределами этих деревьев простирался загадочный ландшафт, полный опасностей и возможностей. Он чувствовал, как его силы растут, и с каждым днем тьма становилась ему все более знакомой. «Ты готов к следующему этапу», — произнес Хиллара, появляясь из-за дерева, как будто возник из самой тени. Его голос был тихим, но в нем звучала уверенность. «Пришло время проверить твою силу на практике». Мартен обернулся, его сердце забилось быстрее. Он испытывал волнение, смешанное с легким страхом. Практика — это всегда было то, что он любил. Он не знал, что его ждет, но был готов к любому испытанию. «Куда мы идем?» — спросил он, стараясь скрыть нетерпение в голосе. «В долину теней», — ответил Хиллара. «Это место, где силы тьмы собираются вместе. Ты увидишь, как другие маги используют свои способности, и сможешь оценить свои возможности». Мартен кивнул, и оба они направились вглубь леса. Путь был полон препятствий. Корни, которые пытались запутать их ноги, ветви, что царапали кожу, и призрачные звуки, доносящиеся из темноты. Но Мартен не боялся. Он чувствовал, как тьма обвивает его, как защитный щит, готовый отразить любую угрозу. Через несколько часов они вышли к открытой местности. Долина теней развернулась перед ними, мрачное, но завораживающее место. Темные облака нависали над горизонтом, а воздух был пропитан магией. Мартен почувствовал, как его сердце забилось в унисон с потоком энергии, исходящим от этой земли. «Здесь ты увидишь, как другие используют магию теней», — произнес Хиллара, указывая на группу магов, собравшихся в центре долины. Они были одеты в темные мантии, их лица были скрыты под капюшонами. Некоторые из них вызывали тени, другие сражались с ними, а третьи просто наблюдали. Мартен шагнул вперед, его глаза блестели от восторга. Это было то, что он искал. Место, где тьма и магия сливались воедино. Он заметил, как один из магов, высокий и худощавый, поднял руку, и из тени на земле возникло существо, напоминающее хищную птицу. «Это демон теней», — шепнул Хиллара. «Он может служить как оружием, так и защитником. Но помни, контролировать его сложно. Если ты потеряешь контроль, он станет твоим врагом». Мартен внимательно наблюдал за процессом. Он чувствовал, как его собственные силы откликаются на это зрелище. Он тоже хотел создать что-то подобное, но понимал, что для этого нужны практика и опыт. Наконец, один из магов заметил его и Хиллару. Он шагнул вперед, его мантия развивалась на ветру, как черное знамя. «Кто ты, странник?» — спросил он, его голос был низким и резким. «Ты пришел здесь учиться или сражаться?» «Я пришел учиться», — ответил Мартен, стараясь не выдать своего волнения. «Я стремлюсь овладеть магией теней». Маг с интересом прищурился, затем кивнул. «Тогда покажи, на что ты способен. Призови свою тень». Мартен почувствовал, как волнение охватывает его. Он закрыл глаза и сосредоточился. В его сознании возникли образы. Темные силуэты, шепчущие ему о власти, о бесконечных возможностях. Он знал, что у него есть силы, и теперь они были доступны ему без слов. Собрав волю в кулак, он визуализировал, как тени вокруг него начинают сгущаться, образуя вихрь, который вскоре принял форму. Из них возникло существо, темное, с острыми когтями и блестящими глазами. Маги замерли, их взгляды устремились на Мартена. Он чувствовал, как их ожидание давит на него, как тяжелый камень на груди. Существо, созданное им, взревело, готовое выполнить его команды. «Убери его!» Внезапно закричал один из магов. Он не контролирует свою тень. Мартен попытался вернуть контроль, но тень, казалось, стала живой. Существо вырвалось из его власти и бросилось в сторону, разрывая пространство вокруг. В одно мгновение оно атаковало другого мага, заставляя его упасть на землю. «Нет!» – закричал Хиллара, но было слишком поздно. Мартен почувствовал, как страх и паника охватывают его. Он не хотел этого, он не хотел причинять боль. Но в этот момент в его сознании вспыхнула искра понимания. Он вспомнил о своей темной сущности, о том, как всегда управлял своей судьбой без слов и команд, просто действуя. Собрав всю свою волю, он визуализировал тень, как часть себя. Он увидел, как она замерла, и с его внутренним усилием она вернулась, подчиняясь его воле. Мартен открыл глаза и увидел, как существо снова обливает его, ожидая новых команд. Маги, наблюдавшие за ним, замерли, их лица выражали удивление и страх. Мартен почувствовал, как сила наполняет его. Он был не просто киллером, он был повелителем теней. «Я справлюсь», — произнес он, глядя на магов. «Я научусь контролировать эту силу». Хиллара подошел ближе, его глаза светились гордостью. «Ты сделал это, Мартен. Ты доказал, что способен управлять тьмой. Но помни, это лишь начало. Впереди тебя ждут испытания, которые потребуют от тебя всего, на что ты способен». Мартен кивнул, его решимость усилилась еще больше. Он знал, что впереди его ждут опасности, но теперь он был готов. Он был готов сразиться с тьмой, готов взять ее под контроль и использовать ее в своих интересах. «Я не боюсь», — произнес он, глядя в глаза своим новым противникам. «Я не боюсь никого». И с этими словами он сделал шаг вперед, готовый принять вызов этого нового мира, полного магии, тьмы и возможностей, которые были только ему доступны. Мартен шагнул вперед, его уверенность была как острие острого клинка. Тьма вокруг него жила, шептала, словно сама земля откликалась на его желание. Он не просто использовал магию, он сливался с ней, становился частью этого мрачного мира, где тени были его верными союзниками, готовыми откликнуться на зов. Маги, наблюдавшие за ним, начали перешептываться, их голоса звучали как шуршание листвы под ногами. Мартен уловил обрывки их разговоров. «Новичок, необузданный, слишком опасен». Эти слова лишь разжигали в нем огонь амбиций. «В этом мире, полном магии и предательства, выживают лишь сильнейшие». «Ты справился?» – произнес Хиллара. Его голос был как холодный ветер, пронизывающий до костей. «Но это лишь первая проба. Ты должен научиться не только призывать тени, но и управлять ими в бою». «Я готов», — ответил Мартен, его сердце билось в унисон с темным вихрем, который теперь был частью него. Хиллара кивнул, указывая на группу магов, собравшихся в круг. В их глазах читалось напряжение, а воздух наполнился электричеством, предвещая бурю. «Мы устроим бой», — сказал он, словно объявляя о начале ритуала. «Это будет не просто тренировка, а настоящая проверка твоих навыков. Ты будешь сражаться с одним из лучших». Мартен почувствовал, как волнение сменяется азартом, как предвкушение охватывает его. Он всегда был охотником, и теперь ему предстояло стать не просто участником, но и победителем в этой смертоносной игре. Маги отошли, образуя круг, и один из них, тот самый высокий с хищной птицей на плече, вышел вперед. Его глаза сверкали, как ножи в полумраке, а уверенность излучалась от него, как дым от горящего костра. «Я, Картан», — произнес он, его голос был низким и властным, как гром за горизонтом. «Ты будешь сражаться со мной. Покажи, на что ты способен». Мартен сосредоточенно наблюдал за Картаном, его противником в поединке. Несмотря на то, что тьма наполняла его, придавая уверенности, он понимал, что Картан был более опытным магом. Его демон-волк двигался с хищной грацией, и Мартен знал, что ему будет непросто одержать верх. Картан начал атаку, его тень рванулась вперед, пытаясь окружить Мартена, но тот быстро отреагировал, визуализировав свою темную кошку, которая встретила волка в яростной схватке. Мартен чувствовал, как магия теней течет по его венам, но он также ощущал, что ему не хватает опыта и мастерства, чтобы полностью контролировать эту силу. Тени кружили и сталкивались, их темные тела сливались и распадались, как облака в бурю. Мартен понимал, что постепенно уступает напору Картана. С каждой атакой его демон-кошка теряла позиции, и вскоре Картан надержал верх, его волк повалил темную кошку на землю. Мартен стиснул зубы, чувствуя разочарование и досаду. Он был так уверен в себе, но теперь понял, что еще многому предстоит научиться. Внезапно Хилара вышел вперед, поднимая руку, призывая к тишине. «Достаточно», — произнес он, его голос звучал как приказ. «Мартен, ты сражался достойно, но тебе еще многому предстоит научиться. Однако я вижу в тебе большой потенциал». Мартен поднял взгляд, ожидая осуждения или насмешки со стороны других магов. Но к его удивлению, он увидел в их глазах не презрение, а интерес и даже уважение. «Ты проявил смелость, призвав свою тень», — продолжил Хилара. Его глаза блестели в полумраке. «И хотя ты не смог одержать победу, твоя сила и контроль над тенями впечатляют. Я предлагаю тебе стать частью нашего ордена». Мартен замер, не веря своим ушам. Он ожидал насмешек, а вместо этого получил приглашение присоединиться к магам теней. Он взглянул на Картана, ожидая увидеть злость или неодобрение, но тот лишь кивнул, словно признавая его потенциал. «Я согласен», — ответил Мартен, его голос звучал тихо, но в нем слышалась решимость. Он понимал, что это шанс стать частью чего-то большего, чем просто наемный убийца. Здесь, среди магов теней, он мог обрести свое место, свою цель. Хилар улыбнулся, его взгляд был полон тайны. «Отлично, тогда пойдем, я покажу тебе, что значит быть частью нашего ордена». Мартен последовал за ним, чувствуя, как внутри него рождается новая решимость. Возможно, он проиграл бой, но это было лишь началом его пути. Теперь у него появился шанс стать настоящим повелителем теней, научиться контролировать эту силу и использовать ее в своих целях. Шагая по темным тропам долины теней, Мартен знал, что впереди его ждут новые испытания. Но он был готов к ним. Он был готов стать одним из них, стать частью этого загадочного и могущественного ордена. И в этот момент он чувствовал, как тьма внутри него становится все сильнее, готовая служить ему верно и беспрекословно. Вот и закончилась первая глава 1. Надеюсь, вам все понравилось. Буду признателен, если поддержите лайками и подпиской. Глава 2. Тени и обещания. Мартен шагал по обширной полянке, окруженной древними деревьями, их ветви словно стражи, укрывающие секреты этого мира. Тьма, которая когда-то была его врагом, теперь стала его союзником. Он чувствовал себя здесь как дома, но понимал, что впереди его ждут испытания, о которых он даже не догадывался. Хилара вел его к центральному лагерю ордена. Здесь, среди теней и магии, собирались те, кто был готов принять на себя бремя силы. Мартен ощущал, как страх и неуверенность постепенно уступают место решимости. Он знал, что его путь не будет легким, но теперь у него была возможность научиться и стать сильнее. Когда они подошли к лагерю, Мартен увидел множество магов, погруженных в свои занятия. Одни практиковали заклинания, другие делали записи в древних книгах, а кто-то просто наблюдал за танцем теней. Эта сцена напоминала ему о его старой жизни, о том, как он когда-то следил за своими жертвами, готовясь к последнему удару. «Добро пожаловать», — произнес Хилара, останавливаясь перед группой магов, собравшихся у костра. «Это твои новые товарищи. Они помогут тебе постичь искусство теней». Маги обернулись к Мартену, их взгляды были полны интереса и, в некоторых случаях, сомнения. Один из них, женщина с длинными черными волосами и яркими зелеными глазами, шагнула вперед. «Я Элиара», — представилась она, ее голос звучал как мелодия, полная загадок. «Ты должен знать, что здесь не будет легких путей. Мы все были в твоем положении, но лишь немногие смогли выжить в мире теней». Мартен кивнул, понимая, что ее слова были правдой. Он был готов принять вызов. «Я не боюсь», — произнес он с уверенностью, которую пытался излучать. «Я пришел, чтобы стать сильнее». Элиара улыбнулась, но в ее глазах читалась искорка сомнения. «Сила приходит с жертвами. Ты должен быть готов отпустить то, что было тебе дорого», — сказала она, и в ее словах ощущалась тень печали. Мартен вспомнил о своей прежней жизни, о тех, кого он потерял, и о том, что пришлось оставить позади. Он знал, что тьма забирает, но она также дарит силу. «Я готов к этому», — произнес он, его голос звучал твердо. «Я готов отдать все ради силы». Хилара кивнул, его лицо оставалось серьезным. «Тогда начнем со снов. Ты умеешь призывать свою тень, но теперь тебе нужно научиться скрываться в ней», — сказал он. «Элиара обучит тебя этому искусству». Элиара сделала шаг назад, предлагая Мартену следовать за ней. Они направились к небольшой поляне, где маги занимались тренировками. Мартен чувствовал, как его нервы напряжены, но внутри него разгорался огонь. «Первое, что ты должен запомнить, начало Элиара, Когда они достигли поляны, это то, что тень, это отражение твоих эмоций. Если ты боишься, она почувствует это и станет неуправляемой. Но если ты будешь сосредоточен и спокоен, она станет твоим щитом и оружием. Мартен кивнул, осознавая, что это был урок, который он должен был усвоить. Элиара показала ему, как визуализировать свою тень, как взаимодействовать с ней. Он закрыл глаза и сосредоточился на своих чувствах, представляя, как тьма вокруг него начинает сжиматься и обливать его. «Позволь ей прийти к тебе», — шептала Элиара. Ее голос был как легкий ветерок, пронизывающий лес. «Не пытайся насильно управлять ею. Дай ей понять, что вы едины». Мартен ощутил, как его тень начинает двигаться, как будто пробуждаясь от долгого сна. Она обвила его ноги, поднимаясь выше, и он почувствовал, как страх и тревога отступают. В этот момент он понял, что тьма – это не враг, а часть него самого. «Теперь попробуй скрыться в тенях», – сказала Элиара, и ее голос стал более настораживающим. «Визуализируй, как ты становишься частью тьмы, как будто растворяешься в ней». Мартен сосредоточился, представляя, как тень поглощает его. Он ощутил, как его тело становится легким, как воздух вокруг наполняется мраком. В этом состоянии он чувствовал себя невидимым, как будто он действительно стал частью теней. «Отлично!» – воскликнула Элиара, ее глаза сверкали от восторга. «Ты на правильном пути, но помни, это только начало». Мартен почувствовал прилив уверенности, но в то же время осознавал, что впереди его ждут новые испытания. Он понимал, что в этом мире магии тьмы ему предстоит столкнуться с врагами, о которых он даже не догадывался. «Я не отступлю», — произнес он с решимостью, глядя на Элиару. «Я стану сильнее». Элиара кивнула, хотя в ее взгляде по-прежнему читалась тень сомнения. «Тогда продолжим», — произнесла она, и они вновь погрузились в практику, в мир теней и магии, где каждый шаг мог стать последним, а каждая ошибка — роковой. Мартен знал, что его ждет долгий путь, полные испытания и искушений, но одно было ясно, он не собирался сдаваться. Тьма была его домом, и он был готов использовать ее, чтобы изменить свою судьбу. Элиара продолжала обучать Мартена, и с каждым днем он ощущал, как его связи с тьмой становятся крепче. Они тренировались в глубине леса, где свет едва пробивался сквозь густую листву, и каждый миг погружал его в атмосферу магии. Он учился не только призывать свою тень, но и растворяться в ней, становясь неуловимым, как ветер. «Тень – это не просто защита», – говорила Элиара, когда они снова начали тренировку. «Это также способ наблюдения. Ты можешь использовать ее, чтобы следить за врагами, не выдавая своего присутствия». Мартен кивнул, погружаясь в практику. Он представлял, как его тень растягивается и растекается по земле, как черное облако, готовое поглотить все вокруг. С каждым разом ему удавалось все лучше и лучше сливаться с окружением, но он понимал, что это лишь часть обучения. Однажды, во время тренировки, Элиара предложила ему испытание. «Спрячься в тени и попробуй не выдать себя», — сказала она. «Я буду искать тебя». Мартен почувствовал, как волнение охватывает его. Он закрыл глаза и сосредоточился на своих чувствах, позволяя тьме обвить его. В тот момент, когда он почувствовал, что стал частью теней, он увидел, как Элиара начинает двигаться по поляне. Ее взгляд был настороженным, а движения – уверенными. Скрываясь в тени, Мартен наблюдал за ней, ощущая, как магия наполняет его. Он не просто прятался, он стал частью леса, частью этой мрачной симфонии, где каждый шорох и треск были знакомы и близки. Элиара остановилась, ее глаза пробежались по местности, и в этот миг он почувствовал, как его сердце замирает. Она и впрямь была опытным магом, и он знал, что ей будет нелегко обмануть. «Ты не сможешь скрываться вечно», — произнесла она с легкой усмешкой, словно чувствуя его присутствие. «Но если ты хочешь выжить, тебе нужно научиться быть неуловимым». Мартен сосредоточился, и, используя всю свою волю, он усилил связь с тенью. Внезапно он ощутил, как ее энергия заполнила его, позволив ему исчезнуть на глазах. Элиара, не заметив его, продолжила искать, и в этот момент он понял, что стал действительно невидимым. Однако вскоре его уверенность начала колебаться. Он вдруг почувствовал, что теряет контроль, что тень начинает вести себя по-своему. Ему стало неуютно, и страх начал пробираться в сердце. В этот момент он вспомнил слова Хиллары о том, что тень – это отражение его эмоций. «Успокойся», – прошептал он себе, стараясь вернуть контроль. «Ты – повелитель теней. Собравшись, он вновь сосредоточился. В этот момент он почувствовал, как тень подчиняется ему, как она вновь обливает его, возвращая уверенность. Мартен открыл глаза и увидел, как Элиара остановилась, ее лицо выражало недоумение. «Где ты?» – спросила она, улыбаясь. «Ты научился скрываться, но теперь тебе нужно научиться выходить из теней». Собравшись, Мартен решил продемонстрировать свои навыки. Он шагнул из своей укрытия, словно призрак, и перед Элиарой возникло его темное обличие, обрамленное тенью. «Я здесь», – произнес он, и в его голосе звучала уверенность. Элиара кивнула, ее глаза сверкали от удивления и восхищения. «Отлично», – воскликнула она. «Теперь ты понимаешь, как использовать тени в своих интересах. Но помни, это только начало. Тени могут быть как твоими союзниками, так и врагами». Мартен ощутил, как внутри него разгорается огонь. Он был готов к вызовам, которые ждут впереди. Каждый день, проведенный в долине теней, открывал перед ним новые горизонты, и он знал, что может стать тем, кем всегда мечтал быть. «Я готов», – произнес он с решимостью. «Я буду учиться, пока не стану мастером теней». Элиара улыбнулась, и в ее глазах мелькнула надежда. «Тогда продолжим», – сказала она, и они вновь погрузились в практику, в мир, где тьма и свет переплетались, создавая уникальные возможности и опасности. Мартен знал, что его ждет долгий путь, полный испытаний и искушений, но одно было ясно, он не собирался сдаваться. Тьма была его домом, и он был готов использовать ее, чтобы изменить свою судьбу. Тренировки продолжались, и каждый день Мартен погружался все глубже в искусство теней. Элиара стала его наставником и другом, но между ними оставалась тонкая грань, разделяющая ученика и учителя. Мартен чувствовал, что доверие Элиары к нему растет, но он также осознавал, что для нее он все еще остается неопытным новичком, которого нужно оберегать. Однажды, после очередной тренировки, они сидели у костра, наблюдая, как языки пламени танцуют в темноте. Вокруг них сгущалась ночь, и тени становились все более выраженными, словно они оживали, готовые раскрыть свои секреты. «Ты многому научился», – произнесла Элиара, глядя на огонь. «Но помни, что тьма требует уважения. Она может дать тебе силу, но также забрать все, если ты потеряешь контроль». Мартен кивнул, его мысли были заполнены образами тренировок. Он все чаще использовал свои способности, но понимал, что с каждым шагом к власти риски становились все больше. «Я не боюсь», – произнес он, стараясь звучать непринужденно. «Я готов принять все жертвы ради силы». Элиара обернулась к нему, ее глаза сверкнули в свете огня. «Жертвовать не значит терять, это значит понимать, что ты готов отдать. Тьма требует взамен, и ты должен быть готов к этому». Ее голос звучал серьезно, и в нем чувствовалась тревога. Внезапно в воздухе послышался треск, и оба они обернулись. Из леса вышел Хилара, его фигура была окутана тенями, и он выглядел так, словно сам был частью ночи. «Мартен», — произнес он, его голос был глубоким и властным, — «пора проверить твои навыки на практике». Сердце Мартена забилось быстрее. Он знал, что это предложение не предвещало ничего хорошего, но в то же время он понимал, что это шанс продемонстрировать, чему он научился. «Что именно вы имеете в виду?» – спросил он, стараясь не выдать своего волнения. «Мы отправимся в темный лес», – произнес Хилара. Его глаза блестели синим светом. «Там ты столкнешься с настоящими тенями. Ты должен научиться защищать себя, когда тьма вокруг тебя становится неуправляемой». Элиара покачала головой, ее выражение лица стало серьезным. «Это опасно, Хилара. Мартен еще не готов к настоящим испытаниям». «Он должен быть готов», — ответил Хилара. Его голос не оставлял места для возражений. «В темном лесу он узнает, что значит быть магом теней. Сила приходит с опытом». Мартен почувствовал, как внутри него разгорается решимость. Он не собирался отступать, он хотел доказать, что достоин быть частью ордена. «Я пойду», – произнес он, его голос звучал твердо. «Я готов к испытаниям». Хилара кивнул, а Элиара, хотя и с сомнением, не стала настаивать на своем. Ночь уже окутала мир, и они направились в глубину леса, где тьма была особенно густой. Темный лес встретил их шепотом ветра и таинственным молчанием. Деревья стояли как стражи, их ветви переплетались, создавая завесу из теней. Мартен чувствовал, как волна магии накатывает на него, как будто сами тени собирались вокруг, ожидая его шагов. «Здесь ты встретишься с тенями», – произнес Хилара. Его голос звучал как отголосок. «Они будут пытаться сбить тебя с толку, пробудить страх. Главное, не поддаваться. Элиара осталась позади, ее взгляд следил за каждым движением Мартена. Он чувствовал ее поддержку, но также понимал, что испытание, которое ему предстояло, было серьезным. Скоро они углубились в лес, и вокруг начались изменения. Тени начали шевелиться, словно живые существа. Мартен ощущал, как они тянутся к нему, готовы поглотить. Он сосредоточился, призывая свою тень, и вскоре она обвила его, даруя ощущение безопасности. Внезапно из тьмы вырвалось шипение. Мартен обернулся и увидел, как тени начинают принимать форму, образуя нечто угрожающее. Это были создания, полные злобы и хаоса, готовые к нападению. «Сохраняя спокойствие», — произнес Хиллара. Его голос эхом раздавался в лесу. «Используй свою тень, чтобы защититься». Мартен закрыл глаза и сосредоточился. Он чувствовал, как его тень разрастается, как она становится щитом, готовым отразить атаку. В этот момент он осознал, что каждое создание, выползающее из тьмы, было отражением его собственных страхов. Существа бросились на него, и в этот момент он вспомнил слова Элиары о том, что тень – это отражение эмоций. Он глубоко вдохнул и принял страх, вместо того, чтобы бежать от него. Он позволил своей тени поглотить его, и в этот момент он стал частью тьмы. Тени вокруг него начали колебаться, и он почувствовал, как они откликаются на его волю. Он призвал свою силу, и тень, словно облако, накрыла его, защищая от ударов. Мартен стал неуловимым, и вскоре существа, разъяренные и потерянные, начали искать свою жертву в неверном направлении. «Хорошо», — произнес Хиллара, его голос звучал как гром в тишине. «Теперь переходи в контрнаступление. Призови тень, чтобы она обратила силы против них». Собравшись, Мартен сосредоточился на своих эмоциях. Он представил, как тень принимает форму, и в этот миг из темноты вырвалось его темное создание, готовое ответить на вызов. Оно рванулось вперед, как смерч, и сразилось с темными созданиями, разрывая их на части. С каждой победой Мартен чувствовал, как уверенность наполняет его. Он осознал, что тьма больше не была для него врагом, она стала его союзником, его оружием. Но в то же время он понимал, что эта сила требует уважения, и в глубине души он знал, что это испытание стало только началом его пути. В этот момент, охваченный темными вихрями, он увидел, как Элиара с гордостью следит за ним, и хотя впереди его ждут опасности, он был готов встретить их с поднятой головой, зная, что тьма теперь была частью него. Мартен продолжал сражаться с тенями, его силы росли с каждым мгновением. Он чувствовал, как тьма вокруг него становится все более податливой, как будто сама лесная чаща отвечала на его призыв. Его тень, подобно охотничьему зверю, рвалась вперед, нанося удары и отражая атаки, и вскоре он понял, что действительно превосходно обращается с тенями, но до настоящего мастерства еще далеко. Темные создания, выползшие из леса, начали терять свою агрессивность. Мартен чувствовал, как они дрожат от страха, когда его тень сжимала их в объятиях. Каждый раз, когда он поражал одно из этих созданий, он ощущал, как их сила и злость переходит к нему, наполняя его энергией. «Отлично, Мартен!» – закричал Хиллара. Его голос звучал как гром среди молний. «Не останавливайся! Используй свою тень, чтобы контролировать поле!» Мартен, охваченный волнением, начал комбинировать свои атаки. Он использовал свою тень не только для защиты, но и для создания ловушек, запутывая врагов в темных вихрях. Он чувствовал себя непобедимым, как будто сам стал частью леса, частью этой древней магии, которая окружала его. Вскоре последние тени были повержены, их сущности рассеялись в воздухе, как дым. Мартен стоял в центре поля боя, его грудь вздымалась от напряжения, а сердце колотилось от адреналина. Он был полон энергии и уверенности, и его тень, казалось, радовалась вместе с ним, пульсируя в унисон с его эмоциями. Однако в этот момент он почувствовал, как что-то изменилось в атмосфере. Воздух потемнел, и вокруг послышался шорох, словно лес сам становился свидетелем чего-то грозного. Мартен обернулся, и его сердце замерло. Из тьмы вышла новая фигура, высокая, с длинными черными волосами и одеждой, словно сотканная из самой тени. Лицо было скрыто под капюшоном, но глаза сверкали, как угли в камине. «Хиллара», — произнесла фигура, ее голос был низким и зловещим. «Ты привел его сюда, чтобы обучить? Ты действительно веришь, что он готов к тому, что его ждет?» Мартен почувствовал, как холодок пробежал по спине. Он не знал, кто это, но уверенность, которую он только что обрел, начала трещать по швам. Хилара выглядел напряженным, и это не предвещало ничего хорошего. «Это не твое дело», — ответил Хилара. Его голос звучал уверенно, но в нем ощущалась легкая нотка тревоги. «Он проходит испытание, и я вижу в нем потенциал». «Потенциал?» — усмехнулась фигура. «Или это просто еще один юнец, который не знает, с чем имеет дело? Тьма не прощает ошибок, и за каждую слабость придется платить». Мартен почувствовал, как тьма вокруг него стала более плотной. Он осознал, что перед ним стоит не просто противник, это была сама суть тьмы, воплощенная в человеке. Внутри него возникла паника, но он вспомнил о своих тренировках, о том, чему его научила Элиара. Он не должен был поддаваться страху. «Я не боюсь», — произнес он, стараясь придать своему голосу уверенность. «Я готов встретить любые испытания». Фигура сделала шаг вперед, ее глаза сверкнули, как острые лезвия. «Тогда ты должен знать, что за каждую силу придется заплатить. Тьма требует своих жертв, и не все смогут выдержать этот груз. Ты готов к этому?» Мартен, собрав все свои силы, кивнул. Он понимал, что его путь только начинается, и он не собирался отступать. Он не знал, что ждет его впереди, но одно было ясно. Тьма стала частью него, и он готов был сразиться с ней. «Я готов», — произнес он, его голос звучал как вызов. «Я приму все вызовы, которые судьба мне уготовила». Фигура улыбнулась, и в ее глазах промелькнул огонь. «Тогда давай посмотрим, действительно ли ты готов». С этими словами она исчезла в тени, оставив Мартена и Хилару в напряженной тишине. Мартен почувствовал, как его сердце колотится в груди, и осознал, что испытания, которые ждут его в будущем, будут гораздо более сложными, чем он когда-либо мог представить. Тем не менее, он знал, что путь к силе только начинается, и он был готов встретить свою судьбу с тьмой на своей стороне. Окончание второй главы. Надеюсь, она вам тоже понравилась. Знаю, что могу надоедать, но, пожалуйста, подпишись и поддержи лайком. Глава 3. Встреча с тенью. Ночь окутала темный лес, и тишина вокруг становилась гнетущей. Мартен стоял на месте, его мысли были спутаны. Фигура, появившаяся из теней, оставила после себя не только страх, но и множество вопросов. Кто она? Какое испытание ждет его впереди? Непонимание и тревога сжимали его сердце, но он знал, что не может позволить себе поддаться страху. «Ты молодец», — произнес Хилара, прервав его раздумья. «Ты справился с испытаниями, и это уже достижение. Но будь осторожен. Тени, которые ты видел, были лишь предвестниками того, что грядет. Что это было за создание?» — спросил Мартен, стараясь скрыть волнение в голосе. «Почему оно говорило о жертвах?» Хилара посмотрел в темноту леса, его лицо было серьезным. «Это тень, одна из древних сущностей нашего мира. Она представляет собой не только силу, но и опасность. Тьма требует своей платы, и ты должен быть готов к этому, как к испытанию, так и к испытанию своей воли». Мартен кивнул, осознавая всю серьезность ситуации. Он понимал, что его обучение только начинается, и впереди ждут не только тренировки, но и истинные испытания, которые могут определить, станет ли он магом теней или падет под давлением своих собственных страхов. «Что мне делать дальше?» — спросил он, его голос звучал с решимостью. «Мы должны вернуться в лагерь», — ответил Хилара. «Ты должен подготовиться к тому, что грядет. Вскоре мы проведем ритуал принятия, который поможет тебе усвоить силу теней в полной мере. Но для этого тебе нужно будет укрепить свою волю и силу». На обратном пути в лагерь Мартен размышлял о своих страхах и о том, как они могут повлиять на его обучение. Он вспомнил слова Элиары о том, что тень – это отражение эмоций, и понял, что ему нужно научиться контролировать не только свои способности, но и свои чувства. Когда они вернулись в лагерь, другие маги уже собрались вокруг костра, обсуждая свои дни и делясь опытом. Элиара, вернувшаяся с ними, выглядела удивленной и слегка встревоженной. «Вы прошли испытание?» – спросила она, глядя на Хилару. «Я думала, что это будет проще, чем оказалось. Мы встретили тень», — ответил Хилара. Его лицо оставалось серьезным. «Она напомнила нам о том, что тьма требует жертвы. Мартен справился с этим, но испытания еще впереди». Элиара обернулась к Мартену, ее взгляд был полон заботы и интереса. «Ты готовишься к ритуалу принятия?» — спросила она. Мартен кивнул, осознавая, что это будет серьезное испытание. Он понимал, что ему нужно будет укрепить свою волю и силу, чтобы успешно пройти ритуал. «Я готов», — произнес он, стараясь звучать уверенно. «Я буду тренироваться, пока не буду готов. Это будет нелегко, заметила Элиара, ее голос звучал как предостережение. Тебе нужно будет научиться контролировать свои страхи и использовать их как источник силы. Я знаю, ответил Мартен. Я не собираюсь сдаваться. В лагере началась подготовка к ритуалу. Маги собирали необходимые предметы, свечи, травы и особые амулеты. Мартен чувствовал, как волнение нарастает внутри него, смешиваясь с решимостью. Он понимал, что это испытание станет определяющим моментом в его жизни. Хилара собрал магов в круг, объясняя, как будет проходить тренировка. Он предложил Мартену начать с укрепления воли и контроля над своими эмоциями. «Начнем с медитации», — сказал он, указывая на тихое место в лагере. «Сосредоточься на своих страхах и позволь им прийти к тебе. Прими их, но не позволяй им управлять собой». Мартен сел в позу лотоса, закрыл глаза и начал дышать глубоко. Он сосредоточился на своих страхах, позволив им всплыть на поверхность. Образы, полные злости и недоверия, начали материализовываться перед ним. Он почувствовал, как они пытаются сбить его с толку, но он не собирался отступать. Вместо этого он шагнул вперед, готовый встретиться лицом к лицу со своими демонами. Он начал визуализировать, как тьма вокруг него начинает сгущаться, как будто сама лесная чаща реагировала на его внутреннее состояние. Мартен призвал свою внутреннюю силу, ощущая, как она наполняет его, и в этот момент он понял, что тьма не враг, а часть него. С каждым вдохом он чувствовал, как его воля укрепляется, как страхи начинают терять свою власть. Он знал, что это испытание станет решающим шагом на его пути к магии теней. После медитации Хилара предложил следующую часть тренировки. «Теперь мы будем работать над твоей физической силой и ловкостью», — сказал он. «Эти качества необходимы, чтобы контролировать свою тень в бою». Мартен кивнул, готовый к новым испытаниям. Он понимал, что каждый шаг, каждое усилие приближает его к цели. Он был решительно настроен пройти ритуал принятия, и ничто не могло его остановить. Дни шли, и тренировки становились все более интенсивными. Мартен работал над своей волей, силой и ловкостью, осознавая, что у него есть поддержка друзей и товарищей. Он не был одинок в этом мире, вместе они могли преодолеть любые преграды. Вскоре пришло время ритуала принятия. Мартен знал, что впереди его ждет испытание, которое может изменить его навсегда. Но он был готов, тьма стала частью него, и он собирался использовать ее, чтобы стать мастером теней. Наступил день ритуала принятия, и лагерь был полон напряженной атмосферы. Мартен чувствовал, как волнение нарастает внутри него. Он знал, что это будет решающий момент в его жизни, и понимал, что все, чему он научился за последние недели, должно было проявиться именно сейчас. Маги собрались вокруг большого костра, который разжигали в центре лагеря. Пламя танцевало, бросая тени на лица собравшихся. Хилара и Элиара стояли по обе стороны от него, их взгляды полны поддержки, но также и тревоги. «Сегодня ты сделаешь шаг в неизведанное», — произнес Хилара. Его голос звучал уверенно и властно. «Этот ритуал поможет тебе принять тьму, которая живет внутри тебя, и научит контролировать ее. Но помни, что это будет нелегко». Мартен кивнул. Его сердце колотилось от волнения. Он понимал, что должен быть готов не только к испытаниям, но и к тому, чтобы столкнуться со своими страхами лицом к лицу. «Мы начнем с медитации», — продолжал Хилара. «Сядь в позу лотоса и закрой глаза. Позволь своим мыслям свободно течь, не сопротивляйся им. Призови свои страхи, позволь им прийти к тебе». Мартен сел на землю, его тело ощутило прохладу земли. Он закрыл глаза и начал глубоко дышать, стараясь успокоить ум. Вскоре он ощутил, как тьма вокруг него начинает сгущаться, как будто лес сам стал свидетелем его внутренней борьбы. Образы начали всплывать в его сознании. Страх перед неудачей, страх перед потерей контроля, страх перед темными созданиями, с которыми он столкнулся. Но вместо того, чтобы бежать от них, он решил принять их. Он сосредоточился на этих чувствах, позволяя им заполнять его, но не поддаваясь их власти. Он вспомнил слова Элиары о том, что тень – это отражение эмоций. Мартен понял, что каждый страх был частью его самого, и вместо того, чтобы отвергать их, он должен был научиться использовать их как источник силы. «Я принимаю вас», – прошептал он, и в этот момент он почувствовал, как тьма вокруг него начинает меняться. Она стала не врагом, а союзником, готовым служить ему. Мартен открыл глаза, и его внутренний мир преобразился. Он увидел, как маги вокруг него внимательно следят за его состоянием, Их лица полны ожидания и поддержки. «Теперь, когда ты принял свои страхи, мы готовы к следующему этапу», — произнес Хиллара. Его голос звучал как гром среди тишины. «Ритуал требует взаимодействия с тьмой. Призови свою тень и позволь ей проявиться». Мартен сосредоточился, чувствуя, как его тень начинает разрастаться, обвивая его ноги. Он призвал ее, и вскоре она приняла форму, становясь частью него. Он чувствовал, как тьма наполняет его, как будто она оживала, готовая следовать его командам. «Теперь мы проверим, насколько ты способен контролировать свою тень», — сказал Хиллара. «Будь готов к испытаниям». В этот момент тень, призванная Мартеном, начала двигаться самостоятельно, как будто она хотела выйти из-под контроля. Мартен почувствовал, как страх снова пробирается в его сердце, но он знал, что не может позволить этому произойти. Он глубоко вдохнул и сконцентрировался на своих эмоциях. «Я управляю тобой», — произнес он, его голос стал твердым. «Ты — моя сила, и я не позволю тебе ускользнуть». Тень замерла на мгновение, словно прислушиваясь к его словам. Затем она резко прыгнула, окутывая Мартена, заволокла его в кокон темноты. Он почувствовал, как тьма затягивает его, и в этот момент его сознание стало расплываться. Вокруг него все погрузилось в абсолютную темноту, и он ощутил, как становится частью этой самой тьмы. Он понимал, что это не просто испытание, это был момент, когда он должен был стать самой тенью. Внутри кокона он ощущал, как его страхи и сомнения начинают растворяться. Он больше не был отдельным существом. Он стал одним целым с тьмой, с ее силой и магией. В этом состоянии он осознал, что может использовать тьму не только как защиту, но и как оружие, как источник силы. «Это твоя истинная природа», — раздался голос Хиллары, как будто доносился издалека. «Прими ее, позволь ей управлять тобой». Мартен почувствовал, как его сила возрастает, и в этот момент он открыл глаза, но теперь они были полны тьмы и глубины. Он был готов, будучи частью тьмы, он знал, что сможет справиться с любыми вызовами, которые ждут его впереди. Когда кокон начал растворяться, он вернулся в реальность, и маги вокруг него смотрели с уважением и восхищением. Мартен почувствовал, как его тень снова обвивает его, но теперь это была не просто тень, это было его истинное «я», готовое к новым испытаниям. «Ты справился», — произнес Хиллара, его голос звучал как одобрение. «Теперь ты готов принять тьму, которая живет внутри тебя». Мартен почувствовал, как внутри него разгорается огонь. Он понимал, что это испытание не только открыло в нем новую силу, но и позволило ему стать мастером теней. Он не был одинок, у него были друзья, готовые поддержать его в трудные времена. Костер вокруг них продолжал гореть, а маги смотрели на него с уважением. В этот момент Мартен осознал, что стал частью этого мира, частью магии тьмы, и был готов встретить все, что ждет его впереди. Когда кокон окончательно рассеялся, Мартен почувствовал, как энергия наполняет его. Он стоял в центре круга, окруженный магами, которые смотрели на него с восхищением и уважением. Его тень, теперь полная силы и уверенности, плавно обвивала его ноги, как верный спутник. «Ты действительно стал частью тьмы», — произнес Хиллара. Его голос звучал как одобрение. «Ты принял свои страхи и научился управлять ими. Это важный шаг на пути к мастерству». Мартен почувствовал, как в груди разливается тепло. Он знал, что это только начало, и впереди его ждут еще более сложные испытания. Но сейчас, в этот момент, он ощущал себя сильнее, чем когда-либо. «Теперь ты должен научиться направлять свою силу», — продолжал Хиллара. «Тень — это не только защита, но и оружие. Она может быть как щитом, так и мечом. Ты должен осознать, что, используя тьму, ты берешь на себя ответственность за ее последствия». Элиара подошла ближе, ее глаза сверкали от гордости. «Ты сделал это, Мартен. Теперь важно не потерять себя в тьме. Используй свою силу во благо, и ты сможешь достичь невероятного». Мартен кивнул, осознавая, что это не просто слова. Он должен помнить о своих целях и о том, ради чего он начал этот путь. Он не может позволить тьме поглотить его. «Я обещаю, что буду использовать эту силу мудро», — произнес он, его голос был полон решимости. «Я не потеряю себя», — Хиллара улыбнулся. «Тогда давай начнем с практики. Твоя первая задача — научиться управлять своей тенью в бою. Ты будешь тренироваться с другими магами, и мы посмотрим, как ты справишься». Мартен почувствовал прилив адреналина. Он готов был к этому испытанию. Он знал, что должен показать, что стал мастером теней. Тренировка началась, и Мартен сразился с одним из магов, его тень следовала за ним, как верный воин. Он использовал свою силу, чтобы создавать ловушки из тени, заставляя противника теряться в мраке. Это было не просто сражение, это была танцевальная игра, где каждый шаг и каждое движение были важны. С каждым ударом он чувствовал, как его уверенность растет. Мартен научился не только защищаться, но и нападать, используя тьму как свое орудие. «Хорошо», — закричал Хиллара, его голос звучал как гром среди молний. «Ты контролируешь свою тень, теперь попробуй использовать ее, чтобы создать защиту». Мартен сосредоточился, призывая свою тень. Она растянулась, образуя вокруг него щит, готовый отразить удары. Он чувствовал, как тьма становится частью его самого, как она охватывает его и защищает. После нескольких раундов тренировок Хиллара собрал всех магов. «Сегодня мы видели, как Мартен принял свою темную сторону и научился управлять ею», — сказал он, его голос был полон гордости. «Но это только начало. Тьма требует постоянной практики и самоконтроля». Мартен почувствовал, как внутри него разгорается решимость. Он знал, что впереди его ждут новые испытания, но он был готов к ним. Он не только стал мастером теней, он стал тем, кем всегда мечтал быть. «Мы будем продолжать тренировки», — добавил Хиллара. «Но сейчас, в честь твоего успеха, мы устроим пиршество. Позволь всем отпраздновать это важное событие». Маги начали собираться вокруг костра, подготавливая еду и напитки. Атмосфера наполнилась смехом и радостью, и Мартен почувствовал, как напряжение уходит. Он сел рядом с Элиарой, и они начали обсуждать его успехи и будущие тренировки. «Я горжусь тобой», — сказала она, ее голос был полон тепла. «Ты преодолел множество препятствий и научился контролировать свою тень. Я знаю, что ты способен на большее». «Спасибо», — ответил Мартен, его сердце наполнилось благодарностью. «Я не смог бы сделать это без вашей поддержки. Вы помогли мне стать тем, кто я есть». Вокруг них раздавались веселые крики и разговоры. Мартен смотрел на своих товарищей, осознавая, что теперь у него есть семья, готовая поддержать его в любых трудностях. Когда ночь погружала лес в темноту, он поднял бокал, обращаясь к своим друзьям. «За наш успех и за наше будущее», — произнес он, и все вокруг подняли бокалы, присоединяясь к его словам. В этот момент Мартен почувствовал, что сила, которую он обрел, была не только в тьме, но и в связях, которые он установил. Он знал, что впереди его ждут новые вызовы и испытания, но он был готов их встретить. Тьма стала частью него, а он стал частью тьмы, и вместе они могли достичь невероятного. Смех и радость раздавались вокруг костра, создавая атмосферу единства и поддержки. Мартен чувствовал, как его сердце наполняется теплом от того, что он наконец-то нашел свое место среди магов. Он знал, что этот вечер станет не только праздником его успеха, но и отправной точкой для его дальнейшего пути. После того, как пиршество началось, Мартен начал делиться своими впечатлениями о ритуале принятия. Он рассказывал о том, как тьма окутала его, и как он научился принимать и управлять своими страхами. «Я никогда не думал, что смогу стать частью тьмы», — признался он, глядя на Элиару. «Но теперь я понимаю, что это не враг, а союзник». Элиара кивнула, ее глаза светились пониманием. «Тьма может быть мощным инструментом, но она требует мудрости и осторожности. Ты должен помнить, что сила, которую ты обрел, может быть использована как во благо, так и во зло». «Я не собираюсь потерять себя», — произнес Мартен с решимостью. «Я знаю, что у меня есть поддержка друзей, и я готов использовать эту силу ради хорошего». В этот момент к ним подошел Хиллара, его лицо выражало одобрение. «Ты прав, Мартен, но помни, что тьма может искушать. Важно оставаться верным своим принципам и не позволять ей овладеть тобой». Мартен кивнул, понимая, что это предупреждение было не просто формальностью. Он должен был быть внимательным, чтобы не сбиться с пути. Празднование продолжалось, и вскоре маги начали делиться историями о своих собственных испытаниях и преодолениях. Каждый из них прошел через свои страхи, и каждое испытание стало ступенью на пути к мастерству. Когда ночь погрузила лес в полную темноту, Хиллара встал и поднял бокал. «Давайте отметим не только успех Мартена, но и дух единства, который связывает нас всех», — произнес он. «Мы — сообщество, и вместе мы сильнее». Все подняли бокалы и в один голос закричали: «За единство!» Мартен почувствовал, как его сердце наполняется гордостью. Он не был один. У него была семья, готовая поддержать его на каждом шагу. Эта связь давала ему силы, и он знал, что сможет справиться с любыми вызовами. Празднование продолжалось до поздней ночи, и вскоре маги начали уставать. Мартен, уставший, но счастливый, решил немного прогуляться, чтобы проветриться и обдумать произошедшее. Когда Мартен вышел за пределы лагеря, лес вокруг него казался живым. Тени деревьев танцевали под светом луны, а ветер шептал свои тайны. Он остановился у небольшого ручья, который течет неподалеку, и посмотрел в воду. Но, взглянув на свое отражение, он был поражен. Его глаза больше не были обычными. Они источали тьму, словно в них заключена сама ночь. Мартен почувствовал, как его охватывает удивление и тревога. Он никогда не видел ничего подобного. Его сознание заволокло тьмой, и он осознал, что стал частью этого мира. Внезапно он услышал шорох. Мартен обернулся и увидел, как из тени вышла фигура. Это была Элиара. «Я думала, что найду тебя здесь», — сказала она, улыбаясь. «Ты не выглядишь уставшим после празднования. Я просто обдумываю все, что произошло», — ответил Мартен, все еще не сводя взгляда с отражения. «Но посмотри на меня, мои глаза, они стали такими темными». «Почему?» Элиара подошла ближе, ее выражение лица стало серьезным. «Это результат твоего принятия тьмы», — объяснила она. «Ты научился управлять ею и теперь носишь ее в себе. Но у тебя не так», — заметил он, глядя на нее. «Почему?» — Элиара вздохнула, ее глаза наполнились пониманием. «Я еще не принимала тьму», — ответила она. «Я обучалась, но не сделала решающий шаг, как ты. Твоя способность управлять темной энергией стала частью твоего существа, и это отражается в твоих глазах». Мартен задумался над ее словами. Он понимал, что его путь был уникален, и это давало ему силы, но одновременно вызывало вопросы. «Значит, у меня есть сила, которую ты еще не приобрела?» — спросил он, его голос звучал с легким сомнением. «Да», — подтвердила Элиара, ее голос был полон уважения. «Но это не делает тебя лучше или хуже меня. Каждому из нас предстоит свой путь, и каждый должен решить, как обращаться с тьмой». Мартен кивнул, осознавая, что его новая сила требует мудрости и осторожности. Он не собирался терять себя в этой тьме. «Я не потеряю себя», — произнес он с решимостью. «Я использую свою силу, чтобы защищать тех, кто мне дорог». Элиара улыбнулась, и в ее глазах блеснула искорка одобрения. «Это правильное намерение», — сказала она. «Но помни, что в этом мире много темных сил, и не все будут рады твоему стремлению к добру. Будь готов к испытаниям, которые ждут тебя впереди». Мартен почувствовал, как внутри него разгорается решимость. Он понимал, что впереди его ждут не только радости, но и опасности. Но теперь, с новой силой и поддержкой друзей, он был готов встретить все вызовы. Когда они вернулись в лагерь, Мартен чувствовал, что его жизнь изменилась навсегда. Он не только принял тьму, но и стал частью нее. Он знал, что с этой силой сможет преодолеть любые преграды и защитить тех, кто ему дорог. Ночь продолжала углубляться, и звезды ярко светили на небе, подчеркивая его новый путь. Мартен был готов к новым испытаниям, и он знал, что вместе с друзьями они смогут справиться со всеми вызовами, которые ждут их впереди. В лагере снова собралось множество магов, и Мартен ощутил, как волнение и радость переполняют атмосферу. Он вновь присоединился к своим товарищам, но теперь в его сердце была уверенность, которую он не испытывал раньше. Его глаза, наполненные тьмой, стали символом его нового пути, и он понимал, что это лишь начало. Пиршество продолжалось, и маги делились историями о своих собственных испытаниях. Каждый из них прошел через свои страхи, и каждое преодоление стало важным шагом на пути к мастерству. Мартен слушал, наслаждаясь обществом своих друзей, и чувствовал, как связь между ними становится все крепче. Скоро ночное небо покрылось звездами, и Хилара снова встал, чтобы произнести тост. «Давайте отметим не только успех Мартена, но и дух единства, который связывает нас всех», — сказал он, его голос звучал громко и уверенно. «Мы – сообщество, и вместе мы сильнее». Все подняли бокалы, и в этот момент Мартен понял, что он не одинок. У него были друзья, готовые поддержать его на каждом шагу. Эта связь давала ему силы, и он знал, что сможет справиться с любыми вызовами. Когда пиршество подошло к концу, и маги начали расходиться, Мартен остался у костра, любуясь танцем пламени. Он знал, что впереди его ждут новые испытания, но теперь у него была сила и поддержка друзей. Он не только принял тьму, но и научился использовать ее, чтобы защищать тех, кто ему дорог. Ночь стала глубже, и звезды сияли ярче, как будто приветствовали его новый путь. Мартен понимал, что каждый шаг, который он сделает, будет определять не только его судьбу, но и судьбу тех, кто рядом с ним. Он поднял голову к небу, чувствуя, как тьма внутри него наполняется светом. Этот свет стал его путеводной звездой, и он был готов следовать за ним. С решимостью в сердце и тенью, которая теперь была его союзником, Мартен шагнул вперед, готовый встретить все, что ждет его на этом новом пути. Он знал, что это только начало его путешествия к истинной силе, и он не собирался останавливаться.